землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся, но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. Можно забыть, где и когда пузо растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть. Но большинство стихов стыдно читать. Собственно, Маяковский со своим «Лефом», откуда он уйдет в 1928 году, был похож на троцкиста. Выступал за перманентную революцию против обывателей и канареек, явно не понимая, что канарейка важнее Маркса и даже важнее коммунизма. Это ведь вполне троцкизм. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейкам не был побит. Его баню и клопа ставил Мирхольд. Сошлись два авангардиста, два левака. К 1930 году Маяковский понял все. Обожаемый народ, крестьяне, миллионами шел на этап, уничтожался как класс. Сам он перестал быть поэтом, хотя остался стилистом. Восхождение. Талант он загубил ни за что. Фигура Сталина, ни одной строчки о нем, внушала ему отвращение и ужас. По общественной позиции он стал подонком. Поэты умеют прозревать, но не все платят по своим счетам. Он мог остаться на Западе и кинуть большевикам в лицо правду. Но погибли бы сестры, мама, Брики, как он думал, Вероника Полонская. Оставить правдивую записку никто бы не передал никуда, только на Лубянку. Да и бежать после всего, что он натворил, это было бы подло. Нет, искупление здесь было одно. Надо было доплыть до берега. Берегом была смерть. Честная и непостыдная кончина. И он бросает в лицо режиму себя, свою смерть. Какой вызов! Какой проигрыш для Сталина! Ведь он уйдет свободным, только в записке солжет насчет любовной лодки. Он отшвырнул жизнь, где так ошибся. «Я хочу быть понят родною страной, а не буду понят, так что ж. По родной стране я пройду стороной, как проходит косой дождь». Мы поняли, Володя. Выстрел — это мы поняли и дали место в храме. Вечная жизнь ценой смерти — это так по-нашему. Кстати, современники поняли тоже. Понял великий Пастернак, понял и позавидовал. Его эпитафия говорит о подвиге. «Ты спал, послав постель на сплетни, спал и, отрепетав, был тих». Красивый, 22-летний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, спал со всех ног, со всех лодыг, врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком настиг. Твой выстрел был подобен этни в предгорье трусов и трусих.